В минуту на том и другом ощутились ножные браслеты, с которыми они могли только стоять, но уж никак не ходить, почему оба были унесены в темную комнату, обитую мягким войлоком и пристегнуты ремнями к железным кольцам. Вся эта сцена и энергическая расправа произвели столь сильное впечатление на старика Поветина, что он не на шутку перепугался и трусливо побежал в свой номер, откуда уже боялся выходить. И эта боязнь осталась у него постоянную. Он уже и носу не показывал в общий коридор. Трепетал при одном виде служителей и с утра до ночи, сидя на своей кровати, перебирал пеленки и распашонки, заготовленные еще покойницей Пелагеей Васильевной в ожидании будущего сына или дочери. Старику не препятствовали захватить эти вещи с собой в больницу, да он бы и не расстался с ними, так как они служили для него теперь единственным развлечением, предохраняя от мучительной тоски. Помешательство его было тихое, кроткое и заключалось в том, что он перебирал, раскладывал, гладил, развешивал и гладил, развешивал и вновь складывал свои ребячьи принадлежности, ожидая скорого разрешения себя от бремени. Он сладко мечтал о том дне, когда родит на свет девочку Машу, уверял всех, что ходит уже на сносях и чувствует, как ребенок играет у него в животе. Сумасшедшие весьма основательно улыбались на эту идею и, по большей части, с искренним сожалением находили его помешанным. Маша со слезами бросилась к нему на шею. Врач, специально заведующий отделением умалишенных, ждал благодетельных последствий для больного от этой встречи. Но Поветин не узнал свою приемную дочку. «Ах, наконец-то мне вас привели! Ведь вы акушерка!» – застенчиво обратился он к девушке. «Папочка, голубчик, ведь я Маша, Маша! Неужели вы меня не узнаете?» – рыдала та, стараясь заставить его поглядеть на себя. «Маша? Нет, ведь это я еще должен сперва родить Машу. Вы потрудитесь освидетельствовать меня», – убеждал Поветин. «Да вы помните, как мы жили с вами в Колтовской? Вы, я и Пелагея Васильевна, моя мама». «В Колтовской? Пелагея Васильевна? Цыпушка? Да-да, помню, как не помнить, Пелагея-то Васильевна, тю-тю. И Маша, дочка наша, тоже тю-тю. Утки в воду, комарики ко дну. Вот, стало быть, я и должен родить себе Машу снова». «Да, это так, у меня пеленки, у вас распашонки, калошики распрекрасные хороши, сапоги для ноги, новенькие сосновенькие, березовые, а Пелагея Васильевна тю-тю. Да, ведь я не умерла, меня только увезли от вас, помните генеральшу-то? Она и увезла», — говорила Маша, стараясь дать его памяти и сознанию все нити воспоминания о прошлом. «Увезла», — повторил Поветин. «Ну, вот то-то и есть. Поставил бы тире, да чернил нет на пере. Увезла да похоронила, и кончен бал, кончен бал, кончен». Тоскливо глядела Маша на эти мутные глаза, в которых, несмотря на всю кротость и мягкость их выражения, не светилось никакой определенной сознательной мысли, на всю его жалкую, болезненную и коротко остриженную фигурку. И долго еще старалась она привести его хоть в минутное сознание, но все было напрасно. Старик мешался в мыслях и словах, копошился в своем узле и настоятельно просил освидетельствовать его. «Нет, не удалось», — со вздохом проговорил доктор, безнадежно пожав плечами. И эти слова каким-то тупым отчаянием повеяли на Машу. До этой минуты она все еще ждала и надеялась. Теперь ей оставалось только навещать безумного да приносить ему чаю и булку. Пришибленная чувством этого отчаяния, вышла она из больницы с мучительными угрызениями совести. Ей все казалось, что виновата во всем случившемся единственно только она одна. Зачем было оставлять стариков, забыть их, не видеться с ними? И эти угрызения слишком уж тяжело легли на ее душу.